Глава 42. Я не жалею о нашем браке. Прости, если мои слова тебя задели. Набираю сообщение Андрею, а затем опять стираю. Кажется, это пятое по счету, которое я никак не решаюсь отправить. Все потому, что не могу подобрать нужные слова для важного в моей жизни человека. Я люблю тебя. Жму «Отправить». Но даже спустя час сообщение остается висеть непрочитанным. Злиться на Андрея уже не получается. Делаю глубокий вдох, дрожащими пальцами набираю номер Муратова и прикладываю телефон к уху. Мы не разговаривали чуть больше суток, и сейчас единственное, чего я хочу, это чтобы Андрей ответил спокойным голосом и сказал, что у нас все хорошо. Так хорошо, как было раньше. Но идут длинные гудки, а он все не отвечает, усиливая мое волнение до самой высокой отметки. Вчера утром мы были на взводе и наговорили друг другу много лишнего. Вернее, по большому счету, наговорила именно я. Это все от потрясения и... бессилия. Раньше я думала, что если нам что-то и угрожает, так это криминальная деятельность Андрея. Но оказалось... что есть еще кое-что, что не купишь ни за какие деньги. Здоровье моего мужа тоже находится под угрозой. Я поднимаюсь с постели и беру на руки Илюшу. С каждым днем его взгляд становится все осмысленнее. А еще он так улыбается, что я тут же таю и забываю обо всем на свете. Он обводит взглядом комнату, будто что-то или кого-то ищет. И начинает активно дергать ручками. «Папу искал, мой сладкий! Папа пока не может к нам приехать!» На этих словах я испытываю болезненный укол, где-то в области сердца. Вчера я говорила Андрею о том, что лучше бы он стал воскресным папой для Илюши. Я не должна была. Он такой же родитель, как и я, и имеет полное право видеть сына тогда, когда ему захочется. Мне нужно было набраться терпения. Нужно было помолчать и поддержать мужа. Но вместо этого я спровоцировала его на скандал, который закончился на печальной ноте. Надеюсь, что Андрей спишет мои слова на возраст и импульсивность и больше никогда меня не отпустит. В обед мы выходим на прогулку, если это вообще можно назвать прогулкой. Я сажусь в плетеное кресло, беру на руки сына и укачиваю его под тихое пение колыбельной. Илья смыкает глазки и размеренно дышит. Сон спокойный и ровный. В этой глуши его не беспокоят посторонние звуки. Ведь кроме охраны и Евгения, в доме никого больше не находится. После обеда к воротам подъезжает два незнакомых автомобиля. Я напрягаюсь, но виду не подаю. Продолжаю держать сына на руках и слегка покачивать, чтобы не проснулся. Из бордового седана выходят двое мужчин. Они пожимают руки охранникам, перебрасываются шутками и закуривают. Я выдыхаю, потому что это всего лишь приехала подмога. «Сегодня в городе будет месиво!» — доносится до меня голос белобрысого парня в кожанке. «Видно, что он совсем молодой, одного со мной возраста, но уже плотно вошел в мир криминала. Хотя, о чем это я? Я замужем за криминальным авторитетом и тоже достаточно давно варюсь в этом. Не напрямую, правда, но все же». «Да, ребята из Твери уже подъехали. Чувствую, кровище прольется немерено». У меня спирает дыхание и начинает зашкаливать пульс. Они говорят об Андрее. Я в этом уверена. И теперь уже волнение перерастает в настоящую панику. «Хотел бы я в этом поучаствовать», — хмыкает самый младший из них. «Витёк, ты пыл свой поумерь», — скалится старший из охраны. Двухметровый громила с обезображенным лицом. «Ты работаешь без году неделю. Поставили охранять объект, значит, охраняй». «Дело, говоришь, Серега», — произносит седовласый мужчина, кинув взгляд в мою сторону. «И вообще, вы бы поменьше болтали, ребята! За работу!» Охрана распределяется по парам и расходится в разные стороны. Двое остается стоять у ворот, на посту. Андрей говорил, что в этой глуши безопасно. Ни одна живая душа, кроме доверенных лиц, не знает, что мы прячемся здесь. Опасность витает только над моим мужем. Уже сегодня состоится ежегодный благотворительный вечер, на котором предрешится наша судьба. От предвкушения чего-то пугающего у меня потеют ладони и пересыхает в горле. Если с Андреем что-нибудь случится, я этого не переживу. Особенно после тех слов, что я сказала ему напоследок в пылу. Вскоре Илюша просыпается, и мы возвращаемся в дом. Поднявшись на второй этаж, я кормлю его. Недолго играю, а затем читаю книжки и мысленно схожу с ума в красках, рисуя себе события сегодняшнего вечера. У меня сердце кровью обливается. Месиво, стрельба, загубленные души. Кто-то выйдет из этой борьбы победителем, а кто-то проигравшим. Что, если чиновник окажется продуманнее, чем Андрей? Чтобы занять себя чем-то, помимо негатива, звоню маме. Мы долго болтаем о всякой ерунде и даже шутим, но смех у меня выходит неестественным. Я не могу радоваться жизни, когда так сильно напряжена каждая клеточка моего тела. Евгения зовет меня на ужин, но я вежливо отказываю. Подхожу к окну, смотрю на разгуливающих по территории охранников и думаю о том, что обязана увидеть Андрея. Сегодня, сейчас, немедленно, чтобы потом уже не было поздно. Я должна сказать ему о том, что люблю и ни капли не жалею о нашей самой первой встрече. Всего лишь посмотрю в его глаза, скажу важные слова и тут же вернусь к сыну. Открываю дверцу шкафа и нахожу там самый презентабельный наряд из имеющихся. Я выбираю черный брючный комбинезон и такого же цвета балетки. Распускаю пучок, который я собрала после душа, на скорую руку. Придаю волосам объем. «Нина, ты куда-то собралась?» — спрашивает встревоженная няня, когда проходит в нашу спальню. «Евгения Александровна, милая, побудете с Илюшей? Мне ненадолго нужно отлучиться. Молоко я оставлю в холодильнике». «Я посижу, конечно, но разве... разве Андрей Вячеславович разрешил покидать территорию дома?» «Нет, нет, он не разрешил. Он вообще не знает об этом». Евгения прикрывает ладонью рот и укоризненно качает головой. «Она осуждает меня, наверное, но я не могу поступить иначе». «Берегите Илюшу, пожалуйста!» Киваю на мирно спящего в кроватке сына. «Я постараюсь приехать как можно раньше». «Не беспокойся, Нина, я присмотрю за ним». У меня нет четкого плана к действию, но неожиданно все складывается само собой. Я осторожно спускаюсь на первый этаж и замечаю вошедшего в дом Витька. В его правой руке оружие, во рту торчит зубочистка. Наверняка он возомнил себя крутым гангстером, раз так беспечно прогуливается по дому с пистолетом. Увидев меня, он усмехается. По-доброму и даже где-то с симпатией. Прищурив глаза, наблюдает за тем, как я спускаюсь по деревянной лестнице и останавливаюсь напротив него. «Я зашел выпить чего-то холодненького», — объясняется он. «У вас есть что-то в холодильнике?» «Да, Евгения приготовила узвар. Киваю ему. Хочешь, угощу?» Витя довольно кивает и направляется за мной на кухню. «Так, кажется, называли парня коллеги». Я чувствую его неоднозначные взгляды, блуждающие по моему телу, и ощущаю, как спирает дыхание. Возможно, это глупая авантюра, но я уже в нее ввязалась. Открыв холодильник, достаю запотевший графин с компотом. Наливаю в стакан, протягиваю его Витьку. «Спасибо!» Лучезарно улыбается он. Кладет оружие на кухонный стол. Делает несколько жадных глотков. И мигом осушает содержимое стакана. «Можно еще?» «Конечно!» Киваю в ответ. Повторяю ту же процедуру под внимательным взглядом парня. Сердце колотится в груди, словно сумасшедшее. Хотя в каком-то роде я и есть сумасшедшая, раз на такое отчаялась. Наши пальцы соприкасаются. Витёк расслабляется вовсе и открыто на меня пялится. «Хороший домик», — завязывает разговор. «Весь из дерева». «Да, здесь все еще пахнет сосной. Наверное, построен не так давно». «Думаю, что не больше года назад», — с видом знатока произносит он. «Тебя Ниной зовут?» «Да», — киваю я. «А тебя Витей?» «Откуда знаешь?» — усмехается парень. «Слышала, что тебя так называли ребята из охраны». Витя слышит шорох во дворе и подходит к окну. Расслабленно вздыхает, отодвинув шторку. Поворачивает голову в мою сторону и роняет стакан с недопитым компотом на пол. Потому что в этот момент я направляю оружие в его голову. «Ты чё?» — вскрикивает он. «Совсем дура! Положи пушку на место!» «Витя, спокойно! Выходи на улицу и заводи машину!» Отвечаю ему дрожащим голосом. «Мне нужно в город. Ненадолго!» «Нина, давай по-хорошему!» Он испуганно оглядывается по сторонам и вскидывает руки в воздух, словно сдается. «Я никому не скажу о нашем недопонимании, а ты опустишь оружие и передашь его мне». «Веди меня к машине!» Твердо стою на своем. Витя трусливо пятится в сторону выхода. Видно, что он тоже волнуется, потому что у него подрагивают руки. На улице в этот момент никого. Охрана обходит территорию, а Витя должен был стоять на посту у ворот. Мне везет второй раз за день. Он щелкает брелком от автомобиля, забирается на переднее сиденье. Я с грустью смотрю на окна нашего домика и мысленно молюсь о том, чтобы с Илюшей все было хорошо. Евгения обещала за ним присмотреть, а Андрей сказал, что здесь надежнее некуда. Витя заводит автомобиль и плавно катит по ухабистым дорогам, не забывая при этом странно коситься в сторону направленного на него оружия.